Он вытащил из-за подкладки пиджака три крошечных брусочка анаши и приложил к ним 35 рублей. «Эти бабки тебе масол дал?» — кивнул на деньги Сашка. «Ну, а что?» 80 рублей. Это не твое дело. Сколько дал, все мои». На всякий случай замкнулся Хачмас. «Ты получил бабки? Вали отсюда». Это было правильно. Никто не имел права лезть в чужой карман, тем паче, если там ворованы деньги. Сашка сунул деньги в карман, зажал в руке мастырки и вернулся к машине, кивком головы позвал Семена и Равку. Они тут же выбрались из такси. Он незаметно вложил Равке в руку две порции анаши и сказал валить куда-нибудь. «Только не на горку. Меня сегодня не видели вообще. Понятно? Ну все». Он нырнул в машину, сказал водителю: «Арменикенд, дворец Сталина». Хотя дворец культуры имени Сталина в армянском районе Баку, Арменикенде, уже давно переименовали в дворец культуры имени Гагарина, никто в городе не называл дворец по-новому. Там, за дворцом, в скверике, тоже была горка, владение Арифа Масова. И когда машина тронулась, он взял Лину за руку и сказал: «Ничего, все будет хорошо. Смотри, это наш Малаканский сквер, а это центр города Парапет, а это музей Низами». Машина катила по центральным улицам вверх, в Нагорную часть Баку, и на взлобье, идущей круто вверх улицы Ленина, Лина оглянулась и ахнула. Огромная чаша зелено-синего моря лежала внизу, а вокруг нее в обхват спускался к воде город. Террасами зеленых плоскокрышек улиц, глыбами современных белых домов, скверами, парками. В море белели паруса яхт-клуба. «Как красиво!» — сказала Лина. «А мне говорили, что тут грязное от нефти море, черное. Оно, смотри, зеленое». Машина тормознула возле ДК имени Сталина. Сашка снова оставил Лину в такси, перешел через улицу и вошел в сквер. Масол и его компания были тут, на месте. Они сидели на скамье, отвалившись к спинке, ловили кайф после укола. Когда Сашка подошел, Масол чуть приоткрыл один глаз, потом лениво, так второй. Они никогда не были врагами, но и друзьями тоже. У каждого был свой участок, каждый соблюдал правила и не лез в чужой огород. Конечно, эти арменикентские ребята не могли любить их городских из центра, но открытой вражды не было, не выдавалось случая, что ли. Поэтому Масол посмотрел на него удивленно и вызывающе. «Привет», — сказал Сашка, глядя на них на всех и чувствуя, что ноги сейчас подкосятся от зависти. Ведь они все уже накачались наркотиками, накурились, укололись и испытывают то непередаваемое воздушно-аморфное ощущение эйфории, легкости, веселья, беспечности, которое не передать никакими словами. «Салам», — ответил Сашке Масол. «Дело есть», — сказал Шах. «Говори». Сашка посмотрел на парней, которые сидели по обе стороны от своего главаря. Они тоже настороженно открыли гляделки, вылупились на Шаха своими тупыми и бессмысленными от наркотика зенками. «Ладно, ничего не поделаешь, придется разговаривать при них. Ведь не Масол к нему пришел, а он пришел к ним в садик». «Хорошо. Час назад ты взял на вокзале ксиву моей двоюродной сеструхи. Махания ее не встретила, заболела, а я опоздал на 10 минут. Там еще были бабки, но бабки — это твое, я не прошу, а ксиву верни или скажи, куда выкинул». Масол посмотрел на него долгим взглядом, и в глубине его черных армянских глаз проснулись природная сметка и хитрость. Сашка просто видел по его глазам, как усилием воли Масол отстраняет от себя кайф наркотического дурмана, выпрастывает из него свой мозг и извлекает единственный возможный для Масола ответ. «А если это не твоя сеструха, то что?» «А я тебе говорю, моя. Вон она сидит в такси. Можешь пойти спросить». «Ара? Зачем бабу вмешивать?» Усмехнулся Масол. «Я тебя спрашиваю. Если это твоя сеструха, одно дело, а если нет, другое дело. Точно?» Спросил он у своих, и те заржали таким смехом, словно перед ними Райкин выступил. Сашка стоял спокойно, ждал. Конечно, Мацул даром ничего не отдаст. Во всяком случае, покуражится. Еще бы, сам шах стоит перед ним и о чем-то просит.